Глава третья. Злата. Когда Айя, с которой я познакомилась в московском фитнес-клубе, предложила мне поездку в эскорт-тур, я сразу отказалась. «Я не проститутка», — гордо произнесла. «Эй, я тоже», — сравнила, блин. «Проститутки в России на трассе стоят, а эскортницы — это другое». «И что же? Там ведь можно и не спать, Злат». «Шейхи и иранцы хорошо платят просто за ужин. Они импотенты? Нет. Фуд-фетишисты? Нет. Одинокие люди? Да нет, блин. Тогда зачем им со мной ужинать и платить за это? Потому что ты красивая, а они любят эстетику. Не понимаю». Слова Аи подтвердили еще несколько девочек-блогерш, с которыми мы подружились. Но решающим толчком к тому, чтобы здесь оказаться, было другое. Вадик и третий мужик вскоре уходят. Молча наблюдаю, как главный поднимается из кожаного кресла, лениво разминает шею и поправляет блестящую пряжку на ремне. Живот над ним такой ровный, что, кажется, под рубашкой этот тип картонку прячет. Слежу за тем, как мужчина прямой походкой отправляется к Рубену. Я в свои 18 мало что понимаю в крепких мужских задницах, но конкретно это мне плюс-минус нравится. Терпеть не могу толстозадых парней. У них обычно покатые узкие плечи и куча самомнений. Правда, у татуированного тоже последнего хоть ложкой черпай. Опускаю взгляд в пол. После сегодняшнего вечера я определенно возненавижу улыбаться. Если думаете, что это легко, попробуйте 2 часа не опускать уголки губ. «Может, передумаешь?» — шепчет Ая. «Это же Амир Хаджаев». Амир Хаджаев. Перекатываю имя на языке. Звучит вкусно. «Зачем тебе твоя девственность?» — продолжает моя искусительница. «Когда-то все равно придется с кем-нибудь ее потерять. Лучше уж с этим, чем в деревне твоей с каким-нибудь Василием». Отчаянно мотаю головой. «Подумай хорошо, Златик. За ночь платят не меньше 3. Округляю глаза. 3000 баксов. 3000 баксов. Твою мать. Боюсь высчитывать эту цистерну с Таськиным молоком, правда. Но, блин, не могу даже представить себя в постели с этим кавказским громилой. А еще не знаю, как описать чувства, шилом спарывающие душу. Мне страшно находиться с Амиром в одном помещении и одновременно с этим... Не хочется никуда бежать. Перманентное желание бояться, перечить ему и тут же подчиняться — вот что я испытываю, когда вижу перед собой господина Хаджаева. У него своя авиакомпания. «Бизнес-авиация» называется. «Он мега-крутой мужик и щедрый», — шепчет Ая. «Девочки в мою прошлую поездку рассказывали, даже самолетами сам умеет управлять». Закусываю губу, хоть немного расслабляясь, потому что Рубик, общаясь с Хаджаевым, отворачивается и потирает блестящую лысину. «Тогда тем более нет, Ай!» Вздыхаю. «Это почему же?» Снова улыбаюсь. «Потому что первым делом самолеты. Ну а девушки? А девушки потом!» Пропеваю весело. Сталкиваемся с Айкой взглядами и одновременно прыскаем от смеха. Заслонив губы ладонью, замечаю, как Хаджаев стремительно возвращается в центр зала. При этом на меня не смотрит. «Ну что?» — бойко произношу, чувствуя внутри бурлящее веселье с привкусом элитного шампанского. «Убедились?» Амир забирает со стола свой стакан и залпом выпивает остатки янтарного виски, оставляя там только лед. «В чем убедился?» — холодно спрашивает, хватая с кресла черный пиджак. «Черный пиджак. В Дубае. Летом. И кожаные туфли, напомню. Да. В том, что я не продаюсь. Запрокидываю голову, чтобы разглядеть серьезное лицо поближе. Амир протягивает руку и с ироничной улыбкой легонько щипает мой подбородок. Я передумал. Прости, киса. Сегодня без тебя». «Передумали?» «Ну да. Не расстраивайся». Понимаю, что с помощью его уничижительного тона я, словно безмозглая рыба, заглатываю наживку, но все равно спрашиваю, почему передумали? Веселье вдруг становится в разы меньше. Девочки, порхающие вокруг мужчин разноцветными бабочками, кажутся и в самом деле шлюхами. А я? Натянув пиджак, Хаджаев извлекает из внутреннего кармана айфон и задумчиво водит по экрану пальцем. «У тебя коленки костлявые», — выдается смешком, натягивая на темные глаза черные очки авиаторы. Перевожу взгляд на притихшую Аю, но она просто молчит, попивая шампанское. Он так унизить меня хочет. Шучу. Девственницы сегодня не интересуют. В следующий раз, котенок. Ты занятная. А ты? Щелкает пальцами и указывает на Аю. Поедешь со мной. Конечно. Вскакивает подруга с места, трясет белоснежными волосами и, не взглянув на меня, виляя худыми бедрами, отправляется за ним на выход.